Глава 18. Забив в поисковик мобильного несколько запросов, я кивнула сама себе. То, что мне нужно, как раз недалеко отсюда. Чтобы нарушение привычного маршрута домой не бросалось в глаза, вдруг и правда кто-то следит за мной. По соседству загоню машину в автомастерскую. Мне давно пора провести диагностику, а то, как села на бабушкину развалюшку, так ни разу и не проверяла. А пока мастер будет смотреть мою букашку, зайду в несколько ближайших магазинчиков, вроде как от скуки. «Мое почтение, мисс!» Скупо улыбнулся седой мастер, когда я завернула в мастерскую. «Что-то конкретное беспокоит?» «Нет-нет, чисто в профилактических целях», — уверила я его. «Дело в том, что это машина моей бабушки. Я начала ее использовать всего несколько месяцев назад. Все в порядке, но она не из салона, да и пробег не маленький. Все руки не доходили пригнать ее к вам. Хотела удостовериться, что еще какое-то время на ней поезжу без проблем». «Ну тогда присядьте, кофейку попейте», — кивнул мастер в сторону автомата с напитками. «Да нет, спасибо, я на работе и насиделась, и кофе напилась. Пойду пройдусь пока по магазинчикам». Я забрала свою сумочку и неспешным шагом направилась к выходу. Практически выйдя из мастерской, услышала возглас удивления, который не удержал автослесарь, уже открывший капот моей скромной букашки. «Ладно, вернусь и уточню у него, что его так удивило. Сейчас надо решить более насущные вопросы». Сперва я заглянула в небольшой магазинчик, торгующий милыми сердцу любой домохозяйки приспособлениями для выпечки. Господи, я так давно не баловала Эйприл ее любимыми фигурными печеньками, а все свои несметные кулинарные сокровища бросила в старом доме старой жизни. Теперь вот надо обзаводиться всем новым. И начну я, пожалуй, вот с этих формочек. Сердечки, поцелуйчики и забавные солнышки. А к ним еще вот эти кисточки и вон те кулинарные шприцы. Ну и хватит пока. Следующий магазин. Что тут у нас? Текстиль. Но этого добра у бабушки полно осталось. Недостатка в кухонных полотенцах я точно не испытывала. Но чтобы не вызывать подозрения у возможного наблюдателя, покопаюсь и тут минут 15. И только после этого можно зайти в тот единственный, который мне нужен на самом деле. «Мэм, вам помочь определиться с выбором?» Подскочил из-за прилавка молодой человек. «Я уже определилась». Протянула я ему свой смартфон с открытой закладкой. «Мне нужно вот это». Когда-то Фергал объяснял мне, что из всех разрешенных для самообороны приспособлений самым безопасным в первую очередь для меня будет электрошокер. Я тогда не запомнила, какого именно производителя надо выбирать. Но с тех пор и времени прошло немало. Торговля не стоит на месте. Так что я успела перед тем, как отъехать от полицейского участка, присмотреть один тазер. По виду не сильно отличающийся от карманного фонарика. Миниатюрный, легкий, такой удобный в руке держать и в сумочке носить. А еще он считается гражданским видом оружия, и на него не требуется особое разрешение. «Прекрасный выбор», — похвалил продавец. «Что-то дополнительно надо? Могу посоветовать вот это. Тоже вполне компактно, и не требуется никакого специального разрешения». И он выставил на прилавок несколько перцовых баллончиков. «А знаете что? Давайте. Лишними не будут». Я решительно протянула купюры. Не собираюсь я расплачиваться картой и засвечивать ее в таком месте. Завернутая в пакет с логотипом магазина покупки, засунула в тот, что взяла в лавочке для кулинаров. Меньше глазеть будут. А так, ну идет себе дамочка. Но несет ерундовины для печенек. Глазу зацепиться не за что. Итак, осталось лишь дома как следует изучить инструкцию, да наловчиться выхватывать из сумочки либо из кармана. Надо, кстати, продумать, где и что я буду носить. Но ограничиваться только этой покупкой я не собиралась. Хранилась у меня дома одна реликвия, все эти годы служившая скорее памятью о бабушке. Кто бы мог подумать, что она мне еще пригодится. Ну и пора забирать свой фордик. Час я уже прогулялась, думаю, на элементарную диагностику этого времени вполне должно было хватить. Подойдя к автомастерской, я услышала какой-то невнятный гул мужских голосов. Ох, лишние свидетели того, что я была в этом районе, мне не особо-то и нужны. Но что поделать. Возле моей несчастной машинки толпился народ. Ну как народ? Впечатление сложилось такое, что над постелью особо интересного пациента, то есть рядом с моим совершенно непримечательным фордиком, собрались не только доктора, но и студенты близлежащих колледжей. Тьфу ты, автомастерских всего района. Черт, неужели какая-то особо серьезная поломка, которую я и не заметила? Ничего не понимаю. Я же нормально на ней ездила. Ничего не стучало, не грюкало, никакие датчики не светились. Что за напасть? Только бы не пришлось ее менять. Мне не хватит денег на покупку другой машины. Я вернулась с машиной что-то серьезное. Стараясь не нервничать и держать себя в руках, спросила я мастера, которому оставила свой автомобиль. «Где, говорите, вы купили эту машину?» Спросил меня второй мужчина помоложе, но очень похожий на моего слесаря. То ли родственники, то ли род деятельности налагает такой отпечаток. «По факту я ее не покупала, это бабушкина», ответила я, пытаясь заглянуть под капот, над которым стояли цокали языками еще несколько человек. «Любопытная у вас бабушка», усмехнулся моложавый. «Как бы нам с ней познакомиться?» «Да в чем дело, что с машиной? Она работает или нет?» Сдерживаться стало сложнее. «У меня тут в пакете странные покупки для женщины, а они с моей бабушкой с чего-то знакомиться вздумали». «Она не просто работает, она работает так, что ей любой гоночный болид позавидует». Любовно поглаживая какую-то металлическую блестящую штуковину, ответил старший из мастеров. «Двухсекционные пружины, жесткие аморты, полиуретановые сайлент-блоки, сдвоенные стабилизаторы поперечной устойчивости, шины с низким профилем. Но главное...» Мужчина покачал пальцем, а остальные слаженно застонали в восхищении. «Совершенно гениальный в своей простоте и при этом офигенский производительный роторный маздовский двигатель». «Это плохо?» – ошалело похлопала я глазами. «Ну...» – почесал в затылке один из мастеров. «Только тем, что расход топлива чуть выше. Зато при объеме всего в 1,5 литра выдает 200 с гаком лошадок». «И что это значит?» Добавила я нажима в голосе. «Что вам не страшна никакая погоня? Этот фордик на раз-два разгоняется, как хороший спорткар. А с учетом его габаритов, вы в любой поворот, даже на высокой скорости, впишетесь и не вылетите из него. Зачетная машинка. Надумаете продавать? Сперва приходите ко мне. Хорошие деньги за него дам, если бабушка разрешит. И, кстати, как бы с ней все же познакомиться?» Улыбнулся мастер. «Увы». Сухо улыбнулась я в ответ. «Бабушка умерла. Эта машина досталась мне в наследство от нее». «Мои соболезнования, мисс. Должно быть, удивительная женщина была». «Да, была. И оставила мне удивительное наследство, которое пришла пора использовать на полную катушку». Приехав домой, я любовно погладила руль и прошептала Фордику. «Спасибо, ба. Ты после смерти меня защищаешь». Забрала с заднего сиденья покупки и удостоверилась, что никаких подозрительных машин рядом не стоит. Вышла и прямиком направилась в коридор второго этажа. Разложила складную лестницу и по ней забралась под потолок, где откинула чердачный люк и попала под самую крышу. Здесь, как и положено в большинстве семей, мы хранили старые вещи, которые жалко выкинуть, но негде сложить в основных комнатах. В основном это были какие-то предметы интерьера. Типа обшарпанного шахматного столика, любимого кресла-качалки бабули, перенесенных сюда после ее смерти, старые семейные фотографии и книги на русском языке. Почихав от поднявшейся пыли, я принялась переставлять аккуратно запечатанные коробки, пока не наткнулась на нужную. Эмигрируя из России, бабушка взяла его с собой. Предмет своей особой гордости – немецкий трофейный пистолет «Люгер». По нынешним временам он стоил хороших денег среди коллекционеров, хоть и не считался таким уж раритетом. Но бабушка никогда не планировала его продавать. Говорила, что лично сняла его с какого-то фашистского офицера. Он напоминал ей о войне и послевоенных годах, о патриотизме и чести, на которых ее воспитали. Я осторожно развернула промасленную тряпицу, в которую было завернуто оружие, и извлекла его на свет. Несмотря на то, что пролежал столько времени в пыли на чердаке, пистолет был вполне пригоден к использованию, требовалось только слегка смазать. А уж с этим-то я вполне могла справиться, потому что еще в юности бабушка научила меня управляться с оружием. «На всякий случай», — как она сама поясняла. Пистолет она провезла в свое время контрабандой. Он не был зарегистрирован, и его невозможно было отследить. Поэтому использовать огнестрельное оружие я планировала только в случае очень крайней необходимости и лишь в пределах своего дома. Для походов по улицам, темным подземным стоянкам, лифтам, электрошокер и перцовый баллончик, за ношение которых меня не привлекут к ответу и не арестуют. Ежели же кто-то попробует нарушить границу моей частной собственности и полезет на мой участок или, не дай бог, в окно или в дверь, тут уж я могу прибегнуть к своему праву на самооборону и защиту территории и воспользоваться пистолетом. Правда, я надеялась, что до такого не дойдет. Едва я задвинула на место коробки, как на улице раздался громкий визг дочери. Я скатилась по лестнице, не видя ступеней, и пулей выскочила на крыльцо с пистолетом в руке, чтобы увидеть скачущую в припрыжку мне навстречу Эйприл с улыбкой до ушей. «Мамуля, ты не поверишь, это Арилия очешительно! Что я тебе сейчас ка...» «Ой, а что это?» Округлившимися глазами дочка смотрела на зажатое в руке оружие. «Эйприл, ты меня до чертиков напугала!» Выдохнула я. «Это бабушкина. Я на чердаке порядок наводила и случайно наткнулась. Пойдем в дом, расскажешь, что у тебя произошло такого визжательного». «Мамуля, мамуля, мамуля, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Пропила дочка, едва я закрыла за нами дверь и сложила руки в молитвенном жесте. «Я умру, если ты не разрешишь!» «Мисс Галлахер, что-то вы последнее время частенько начали прибегать к шантажу и угрозам». Покачала я пальцем перед ее хорошеньким носиком. «Не-а. Сперва ты мне все расскажешь, а потом мы вместе примем решение. Давай уже, не томи маму. Выкладывай свои очешуительные новости».